Хэбэя и другие. Появляются всевозможные художественные изделия из фарфора, чаши, вазы, блюда, курильницы, тушечницы и прочее. В X веке особенно ценился фарфор из печей некоего господина Цая, который умел делать глазурь цвета неба после дождя в разрыве облаков. Последующие столетия предпочтение отдавали фарфору из Цзюньчжоу, провинция Хэнань, имеющему голубой или розово-пурпурный оттенок. Синие и пурпурные тона в сочетании с толстой глазурью характерны для фарфора из Гуандуна. Крупнейшим же центром фарфорового производства вплоть до нашего времени оставался Диндэчжэнь, где получили развитие традиции мастеров из Диньчжоу в провинции Хэбэй. В Диндэчжэне изготовлялся в основном белый фарфор с оранжево-красным отливом. Лучшим сортом диньчжоуского фарфора считался белый, на втором месте стоял мучнистый, матовый, на третьем фарфор землистого цвета. Особенностью диньчжоуского фарфора являются маленькие сгущения глазури, так называемые слезы, на поверхности изделия. Благодаря ряду технических приемов диньчжоуские мастера добивались особенной мягкости цвета и фактуры материала. Их изделия напоминали современникам то граненную красную яшму, то кожу угря, то россыпи звезд. На юге появилась разновидность диньчжоуского фарфора, который имел узор, напоминавший трещины на льду. Фарфор с трещинами изготовлялся также в Чжэньцзяне. Имелось и много других популярных разновидностей фарфора. Черно-белый с красно-зеленым орнаментом из Цзичжоу, Хэбэй. Изящный фарфор с голубой дымкой из Хэнани. Толстый фарфор с блестящей черной глазурью из Фудзяни. В городе Исин, Дзяннань, сложилась традиция красной керамики, которая со временем заняла ведущие позиции в такой важной области керамического производства, как чайная посуда. Исинские чайники из красноватой глины самых разных форм и оттенков и поныне служат представительнейшим образцом традиционного керамического искусства Китая. Страница 370-я. В эпоху Сун развивалось и производство фаянса, из которого изготовляли главным образом блюда. Лучшая фаянсовая посуда того времени имела густой сине-зеленый или сине-серый цвет и богатый орнамент. Эпоха Мин не принесла существенных новшеств в технологии производства фарфора, но ознаменовалась заметным прогрессом в декоративной отделке изделий и ростом числа фарфоровых мастерских в стране. Были созданы новые типы глазурей: красные, жертвенно-красные, рубиново-красные, ало-красные, розовые и прочие, глазурь с зелеными пятнами, яблочно-зеленый, пьяная красавица, желтые глазури, куриный жир, монашеское одеяние и прочее, пламенеющие глазури сиренево-красных и сине-фиолетовых тонов. С 17 века входят в моду потечные глазури, которые получали следующим образом. На стенку сосуда прикрепляли кусочек окисла, который при обжиге стекал вниз. Наибольшую популярность приобрела синяя роспись по белому фону с добавлением зеленого, желтого, пурпурного, черного цветов. Подобная цветовая гамма традиционно соответствовала так называемой пятицветной росписи. Существовала и традиция трехцветного фарфора, где главная роль также отводилась синему цвету. Намного разнообразнее и изящнее стал орнамент, который теперь нередко включал в себя иллюстрации к популярным легендам и литературным произведениям. В правлении Цинской династии в росписи фарфоровых изделий преобладают желтые, зеленые и пурпурно-розовые тона, формы же изделий и качество фарфора не претерпели больших изменений. Традиции китайских мастеров фарфорового дела сохранились до наших дней, но теперь искусство керамики в Китае, как и во всем мире, служит средством выражения творческой индивидуальности мастера. Страница 371. Что касается стекла, то древнейшие его образцы, найденные к настоящему времени, относятся к эпохе борющихся царств. Они представляют собой бусы из темного матового стекла. По своему химическому составу древнекитайское стекло отличалось присутствием значительных примесей свинца и бария. В литературе тех веков стекло не упоминается. С эпохи Хань в Китае появляются изделия из цветного стекла, привезенные из стран Ближнего Востока. Они высоко ценились как редкостные и экзотические предметы домашнего обихода. С эпохи Суй появились собственные стеклодувные производства, но широкого применения в быту стекло так и не нашло. Даже окна китайцы, как известно, заклеивали бумагой. Стекло ценилось главным образом за его декоративные свойства, и его иногда называли ложной яшмой. Древние китайцы знали секрет изготовления зажигательных стекол, так называемых огненных жемчужин, которые изготавливали чаще всего из горного хрусталя и использовали их в дни весеннего праздника для получения нового огня в году. Позднее огненная жемчужина стала атрибутом популярного образа пляшущего дракона и ритуального одеяния даосского священника. В средневековом Китае были известны и увеличительные стекла. С 15 века появились очки, которые китайцы переняли, по-видимому, от персидских или арабских купцов.